Эпилог. Февраль 2017-го. Такси доставило его до Уржихи. Там Макар отпустил водителя и пошел пешком, слушая поскрипывание снега под ногами. Точь-в-точь пенопласт. Лицо покалывало от мороза. Из тусклого длинного неба падали редкие хлопья. И было так тихо, словно жизнь то ли закончилась, то ли еще не начиналась. Илюшин поднялся на пригорок и остановился. Перед ним лежала зимняя деревня, опрокинутые лодки черных крыш, укатанная дорога, сугробы и заснеженные палисадники. Издалека принесло запах дыма. На одном из коньков сидела ворона, и Макар вспомнил, как уже стоял однажды на похожем пригорке. Невдалеке заскрипели шаги. Илюшин обернулся. Из леса выбиралась старуха Худякова в ушанке, лихо заломленной на одно ухо, что придавало ей разбойничий вид. На боку у нее висела корзина. Нина Ивановна подошла, встала рядом с Макаром и тоже стала смотреть. Некоторое время они стояли молча. «Если на похороны, то опоздал ты, мой милый», — сказала наконец старуха. 12 дней как отпели, а если на свадьбу, то рано. Говорят, в мае сыграют. Танька уже вовсю в тереме хозяйничает. Чижик разбаловала. Спит теперь на подушке, аглоед». «Он сильно мучился?» — спросил Макар. «Красильщикову дали 2 года условно. Да ты, должно быть, знаешь. Андрей Михайлович сказал, что адвоката прислали вы с Сережей. Видала я его издалека. Дрищ дрищом, а ботинки желтые. Тьфу, позорище. Но вроде справился». «Он сильно мучился?» — спросил Макар. «А, чуть не забыла. Петьку-то поймали. Знаешь, как нашли? Он в лесу поджег избушку егерей и сидел, смотрел, пока его крутили. Совсем рехнулся. Шутка ли? Родного отца застрелил. Суд, говорят, в апреле. Вот не знаю, идти, не идти. Капитолину бы отправить, так ведь она потом все переврет». «Он сильно мучился, Нина Ивановна». Худякова помолчала. «Тихо ушел, как перышко улетело», — сказала она. 2 дней до приговора не дожил. Когда Надька Бакшаева давала показания, все наши собрались. Даже Яковлева пожаловала. Уставший он был, Макар. Под конец меня к нему пустили, правда, только 1 раз. Он все время спал, но проснулся, узнал меня. Я его спрашиваю: «Чем тебя порадовать, Ваня?» А он в ответ зубы скалит. «Прекрати, — говорит, — позориться и своими драными колготками заматывать саженцы на зиму. Купи, — говорит, — спанбонд. Это типа ткани такой для садоводов». И смеется. «Похоронили его у нас на кладбище, в лесочке. Весной рябину там посажу. Рябинка — красивое деревце и приживается хорошо». Ворона, покачиваясь, прошла по коньку. «Ишь, повадилась, дрянь такая», — беззлобно сказала Худякова. «Прилетит и ждет». «Чего ждет?» «Меня ждет. В лес со мной не ходит, к деревне жмется. Я так думаю, Верка это». «Какая Верка?» — осторожно спросил Илюшин. «Да Бакшаева». Макар покосился на Нину Ивановну. Старуха приветливо смотрела на него ясными глазами. «Точно тебе говорю, она ходит, виноватится. Я ее мясом подкармливала, так она поначалу стеснялась брать». «Она просто вас боялась, Нина Ивановна», — сказал Макар. «Птица же, дикая». Старуха рассмеялась. «Это ты, милый мой, кому другому рассказывай. Верка, отродясь, никого не боялась. Через это и смерть приняла, через злобу свою и дурное геройство». «Верка, значит», — протянул Макар. «Верка», — согласилась Худякова. «А раз Верка», — с нарастающей яростью сказал Илюшин, «Так возьмите ружье да пристрелите ее к чертовой матери». «Это зачем же?» — удивилась старуха. «Она мне в радость. Неделю назад белка съела щепу, пока я прибиралась у Ларисы Яковлевой. Встала щепка ей поперек горла, и стала белка подыхать. Видал когда-нибудь такое?» «Не видал. И слава богу, дернуться не может, больно ей. А тут ворона. Так разоралась, что я от Ларисы выскочила, как ошпаренная. Сразу поняла, случилось что-то. Неужели, думаю, снова заново пожар? Прибежала, смотрю, издыхает моя шавка. Ворона, как меня увидела, сразу и каркать перестала. Понял ты теперь?» «С белкой ты что?» — спросил Макар. «Оклемалась. Я ее к Маркеловой отнесла. Танюша ей нож поуколола и еще что-то. Я уже забыла. Если б не Бакшаева, я бы сейчас не с тобой языком чесала, а лежала бы мордой в подушку и ревела». «Смерть Верки на пользу пошла», — уверенно закончила Худякова. «Такое не с каждым случается. Ладно, пора мне. Ты заходи, я тебе свежих грибов пожарю». «Каких еще грибов?» — спросил Илюшин, с ужасом утверждаясь в мысли, что старуха сошла с ума. «Нина Ивановна, сейчас зима». Худякова сбросила с плеча ремень и отдернула тряпку, которой было закрыто содержимое корзины. «Видишь?» «Это что такое?» — спросил ошеломленный Макар. «Чего-чего? Вешенки! Их, если хочешь знать, всю зиму собирают. Если, конечно, она не сильно морозная. Эх, милый мой, тебе бы в деревне пожить годик-другой. Что ты там в Москве своей видишь? Приезжай и друга привози. Поселитесь у Красильщикова. Терем просторный, места всем хватит. Ладно, пойду. Еще вон в ту рощицу не заглядывала». Она бойко поковыляла в сторону березового перелеска. Через 20 шагов обернулась. «Эй, а ты зачем приехал-то, Макарушка?» «Дело есть», — громко отозвался Илюшин. «Ох, туману напускаешь. Ладно, вечерком заходи». «Зайду обязательно», — пообещал Илюшин, и когда Худякова скрылась из виду, вполголоса добавил: «Только сначала к Яковлевой, пока жива». Он поправил рюкзак, в котором лежали сшитые на заказ белые туфли-лодочки, и пошел вниз, к деревне. Текст читала Елена Дельвер.